Учителя света распяли люди. Распинали, терзали и убивали тех, кто шел за ним. Распинают и терзают и вас. Явление повторяется, видоизменяясь по степени сознания и в зависимости от условий. Но сущность явления останется все той же.